Глава 21. В доме эльфийского вождя Друлавана II на самом верху под крышей была комната Мариэль. Она выбрала ее, как только обследовала дом вдоль и поперек. Из комнаты был выход на ветки деревьев и, конечно же, в другие дома эльфов. И что еще важнее, в хижину друга Селиндила. Но сейчас окно было закрыто, и как бы друг Луны не пытался попасть к Мариэль, мать эльфийки была против. Дочь болела уже вторые сутки подряд и никак не хотела просыпаться. Жар не спадал, она металась в бреду и звала поочередно то Виктора, то и Селиндила. Бабушка Гленминель приносила жаропонижающие, поила ими внучку и меняла горячие повязки на холодные и мокрые. «Она сильная, сильнее нас обеих вместе взятых. Не нагоняй страху и пусти уже и Селиндила к ней. Это должно помочь. Мать, это несомненно хорошо, но разбитое девичье сердце может склеить только новая любовь». «Но, мама, при чем здесь это? У нее же жаробред». «Не мамкой. Пойдем, говорю, оставь дочь с другом. Ничего с ней не случится». Елене поправила одеяло у Мариэль и открыла окно, впуская сидящего там с утра и Селиндила. «Только недолго». «Спасибо вам, Елене». «Ты хороший друг для моей дочери, Селиндил. И я всегда буду благодарна тебе, что ты забрал Мариэль из того ада, в котором она оказалась». Эльф присел возле Мариэль и взял ее тонкую руку в свою. «Как она себя чувствует? Ей лучше?» «Да, намного. Гленминель говорит, что она встанет на ноги как раз ко дню казни аптекаря». «Если будет нужно, я отнесу Мариэль на руках туда, куда она пожелает. Все для нее». Прекрасная эльфийка с волосами цвета первого снега подошла к высокому эльфу. Поцеловав его в щеку, она погладила ладонью место поцелуя. «Да будет так». И Еленя спустилась по лестнице и увидела внизу обеспокоенную мать. «Что случилось?» «К нам пожаловали гости. Твой отец уже встречает их. Внизу». «Какие гости? Из соседней деревни? На казнь?» «Нет. Думаю, тебе надо выйти и самой посмотреть, кто к нам пожаловал». И Еленя тревожно взглянула на Гленминель и поняла, что она не шутит. Все было серьезно. И эльфийке это совсем не понравилось. Накинув на плечи полупрозрачную шаль, она открыла дверь из дома и увидела внизу, на земле, своего отца. Рядом с ним стояли двое и о чем-то говорили. В паре шагов от них находились еще четверо солдат. Королевских солдат. «Не может быть! Что они здесь делают? Неужели отец разрешит им войти? Не позволю!» Запахнув шаль, и Елене взмахнула серебристыми волосами, покусала губы, чтобы прилила кровь, и, приподняв подол платья, начала медленно спускаться по лестнице. Она знала, кто внизу. Один человек из прошлого, второй из настоящего. Они оба были частью ее жизни, и каждый раз при появлении одного из них происходило что-то плохое. «Так-так-так, кто это к нам приехал?» «Елене, угомонись!» — прикрикнул отец Друлаван. «Отправляйся в дом. У нас тут важные переговоры». «Король Авнустас III с наследным принцем пожаловали». И Елене, словно не слыша слов эльфийского вождя, продолжала надменно разговаривать с королевскими особами. «И не побрезговали эльфийской деревней?» «И Елене Друлаван собственной персоной. Вот уж не ожидал встретить тебя здесь, в этой деревне». Откашлявшись и покраснев, король продолжил. «Ты все так же прекрасна, как и много лет назад. Самая красивая эльфийка, которую я когда-либо встречал. Отец, перестань! Ты ставишь нас в неудобное положение». Принц Виктор поклонился матери Мариэль и извинился за речь отца. Злобно взглянув на принца, Елене попыталась сказать все, что думает об этом несносном мальчишке. Но отец прервал ее речь. Видимо, почувствовал неладное. «Знаете что? А давайте мы лучше пройдем в дом. и там поговорим обо всем. Дроллован взял под руку Елению и пропустил гостей вперед, а затем прошептал: «Тише, дочь, у тебя еще будет время все ему сказать. Ну, потерпи немного. Это не твоя боль, а Мариэль. И ей решать эту проблему. Скажешь одно неверное слово, и уже твоя дочь никогда тебя не простит». Елена кивнула и пошла рядом с отцом по лестнице в дом, который стал ей намного роднее ее собственного. Может быть, потому что дом, построенный Тамиором, казался сейчас местом, где она никогда уже не будет счастлива. Он был чужим и мертвым, холодным и суровым. И она уже сказала об этом отцу, на что он ответил, что подумает, как решить эту проблему. За что Елена была безмерно благодарна родителю. В последнее время ее проблемы решал мужчина, отец, вождь эльфийского племени. И она совершенно забыла, как это быть просто эльфийкой без проблем, счастливой эльфийкой в кругу семьи. Войдя в дом, Елена увидела, что король и принц Виктор сидели за столом. Вокруг хлопотали слуги, расставляя посуду и фужеры. Еду из запасов несли другие помощники, так же, как и вино. Из кухни доносились запахи жареного мяса и овощей. Гленвинель начала готовить, как только увидела, что в дом прибыли гости. «Они не теряют времени даром!» И Елена мельком посмотрела на мужчин и отпустила руку отца. «Не бурчи. Думаю, их твоя мать посадила за стол. А стражники так и стоят у двери. Видимо, упорству твоей матери есть предел, раз она не смогла уговорить этих остолопов». Елена мягко улыбнулась отцу и присела на стул слева, с другой стороны стола. Дроллован сел по центру. «Думаю, вначале можно испить по бокалу вкуснейшего эльфтвейна, приготовленного моей дрожайшей супругой». Кивнув слугам, вино полилось в хрустальные фужеры. «Потрясающе!» Король причмокнул и оглядел столовую. «Здесь очень уютно. У вашей жены вкус не только на вино, но и на все остальное. Я думаю, можно перейти к делам, ради которых мы прибыли сюда. Благодарю за похвалу. Давайте приступим. Думаю, самое время». Дроллован посмотрел на Елену и кивнул. «Вообще, добраться сюда было делом невероятно сложным. Мы же не знали дороги. И, к сожалению, никто из местных жителей нам не помогал. Это невероятно удручало». Король говорил и все это время не сводил глаз с Елены. «Понимаю. Преданность лесных жителей и зверей невероятно высока. Так что здесь нечему удивляться. Хорошо, что вы добрались сюда в целости и сохранности. Хотя, если бы я знал о вашем прибытии, то позаботился бы о сопровождении». «Наша поездка была спонтанной и неожиданной», — произнес Виктор и посмотрел на деда Мариэль. «Как только отец смог самостоятельно стоять, мы сразу же двинулись в путь». «Вы болели?» Елена подняла глаза и посмотрела на бывшего любовника. «Что с вами было?» «Малокровие. Моя старая болячка вновь обострилась. Думал, что уже не оклемаюсь. Но благодаря усилиям и лекарствам твоей дочери, Елене, я снова в строю. Поэтому я здесь, чтобы отблагодарить ее и поцеловать, как будущую жену моего старшего сына». «Что?» Дроллован и Елене поднялись вместе и посмотрели на короля. «Этому не бывать», — тихо произнесла эльфийка. «Никогда». «Но почему?» Теперь поднялся Виктор и устремил взгляд на мать Мариэль. «Думаю, ты сам знаешь. Натворить дел и приехать сюда, как ни в чем не бывало. Моя дочь больше не хочет тебя видеть. Думаю, вам лучше уехать». И Елена поцеловала отца в щеку и присела на стул. «Прости меня за резкость». «Видимо, я чего-то не знаю», — закашлялся Авнустас и отпил вина из фужера. «Прошу прощения за мои слова, но мне кажется, молодым нужно самим решить эту проблему, не вмешивая нас». «Полностью поддерживаю». Дроллован приподнял бокал в воздухе, затем сделал глоток и солидарно улыбнулся королю. «Дроллован, дорогой, разреши нам присутствовать на казни аптекаря. Он заслужил то, что с ним будет. Но увидеть этого предателя — последнее мое желание». Дроллован кивнул и снова поднял бокал Эльфтвейна. «А теперь можно и поужинать, да, дорогая? Позови мать Мариэль. Думаю, она была бы рада видеть наших гостей». «Папа, но Мариэль...» Еленя поднялась, накинула шаль и посмотрела на всех мужчин, сидящих за столом. «Я узнаю, сможет ли она спуститься к ужину». Мариэль спала, и Селиндил сидел рядом и читал ей какую-то книгу на эльфийском. Одной рукой перелистывал страницы, а другой держал холодную ладонь Мариэль. «Невероятно милая картина. Захотелось остаться с ними и никуда не уходить», — подумала Еленя и продолжила наблюдать за дочерью и ее другом. «Только вот отец приказал привести Мариэль. Но зачем он настаивает? Он же знает, что Мариэль больна. Возможно, это был предлог, чтобы отправить меня подальше от мужских разговоров. Да и сейчас стало понятно, что дочь не в состоянии куда-либо идти, даже на собственное сватовство». И Селиндил поднял глаза и улыбнулся. «Я просто решила вас проведать. Все хорошо?» Она просыпалась, пила чай, уважаемый Глинминель, и снова уснула. «Я тебя скоро сменю. Ночью поспишь нормально, а я здесь лягу, на кушетке рядом с дочерью». Эльф кивнул и продолжил читать. «Я слышал чужие голоса», — не поднимая головы, произнес Селиндил. «Внизу». «К нам приехали гости на казнь аптекаря. Не бери в голову». «Я никому ее не отдам. После того, что с ней случилось, ни одна живая душа к ней не подойдет. Ни один чужак не причинит ей больше боли. Я этого не допущу». Глаза Селиндила из синих превратились в красные. «Тише, никто ее не забирает у тебя. Но в любом случае, это будет ее выбор. Не забывай об этом. А теперь успокойся». И Еленя, уходя, остановилась перед дверью и произнесла: «Не забудь спуститься. На кухне тебя накормят ужином». И Еленя спустилась и поняла, что в столовой никого нет, словно ей все показалось. Не было короля с его прошлым и принца, который желает взять ее дочь в жены. Осмотревшись по сторонам, она поняла, что обеденный стол еще не убран. Еда стоит почти нетронутая. Что произошло, пока ее не было? Прошло несколько минут, но все как будто изменилось. Выйдя в холл, она открыла дверь и вышла на веранду. Пусто. Посмотрев вниз, она увидела на земле, на последней ступеньке лестницы, Авнустаса III. Сердце пропустило удар и снова забилось. Мурашки пробежали по спине, и прошлое накрыло с головой. Она так долго старалась его забыть, выжечь из своего сердца. Но стоило ему появиться спустя столько лет, и, казалось, не было этих годов ненависти, любви и ожидания. «Ваше Величество, что-то случилось?» Еленя спускалась по лестнице, и каждая ступень приближала ее к своему прошлому. Мышцы в животе скрутились тугим узлом, и, казалось, еще немного, и эльфийка упадет в обморок. «Я ждал тебя, Еленя Друлован. Столько лет ждал, чтобы поговорить. И, наконец, пришло время». «Да, ты прав. Нам есть что обсудить. Пойдем. Здесь недалеко есть одно место. Хочу, чтобы ты его увидел». Взяв под руку высокого седовласого мужчину, так напоминающего ей отца, она мерным, неторопливым шагом направилась к берегу озера. Авнуста сжал тоненькую ручку эльфийки и, замедлив шаг, посмотрел ей в глаза. «Еленя, ты же знаешь, что всю свою жизнь я любил только тебя. Но мои обязательства и короны не позволяли мне быть с тобой». «Я была замужем за любимым человеком, которого ты не пощадила за свои ревности. Мои дети остались без отца, а я без мужа. И все благодаря тебе». «Я знаю, что виноват. Но тогда я был молод и неопытен в управлении королевством. Посылая людей на войну, я не мог знать, чем она закончится. Кто вернется живым, а кто навсегда останется лежать на поле. Твой муж был воином, солдатом. Он выполнил свой долг перед королевством, и за это мы ему все благодарны. Всем воинам, павшим в той войне, до конца наших дней мы будем ставить свечи и петь молитвы». Выдохнув, Илли не опустила глаза и, не зная, что ответить, пошла дальше. «Он признался мне в любви и попросил прощения за смерть Миора. Должна ли я простить его и признаться в том, чего давно уже нет? Или есть?» Спустя некоторое время король и эльфийка пришли к берегу озера. Несколько лавочек, сделанных из упавших деревьев, стояли пустыми и ждали гостей в этот час, кто скрасит их одиночество. «Почему здесь никого нет? Очень красивое место, но уныло, как на кладбище». «Это колумбарий. В скале хранится пепел умерших эльфов. Мы сюда приходим, когда хотим поговорить со своими родными и близкими, отпустить венок в воду и помолиться». Король посмотрел на грустную эльфийку, чьи серебряные волосы отливали на солнце. «Прости меня. Твоя младшая дочь умерла от рук аптекаря. Моего аптекаря. Как я могу загладить свою вину?» «Уже ничем. Моя Лориэль сейчас в лучшем мире». Иллиня встала и сорвала на зеленой полянке несколько цветов, специально посаженных здесь для плетения венков. «Но я рада, что ты приехал». «Я тоже рад». «Присядь со мной рядом. Ты должен услышать одну историю». Иллиня показала рукой на место рядом с собой и улыбнулась. «Не бойся, Авнустас, я не кусаюсь». Король посмотрел вдаль на синюю гладь озера, и ветер встревожил его седые волосы. Оглянувшись, он поежился от внезапного холода и присел рядом со своей несостоявшейся королевой. «Прежде чем ты начнешь, ответь мне на один вопрос». Иллини кивнула и начала плести венок из цветов. «Ты когда-нибудь любила меня? Только честно, для меня это очень важно». «Не беги впереди лошадей. Их никогда не обгонишь. После того, как я закончу свою историю, ты сам все поймешь». Пальцы ловко перебирали стебли ярких цветов, соединяя рядом желтые, красные и синие головки лепестков. Растения ловко переплетались друг с другом, переопыляясь сладкими и горькими ароматами. «Лориэль всегда была болезненной девочкой», — тихо начала историю эльфийка. С самого рождения она не вылезала из постели из-за своего кашля и непрекращающейся лихорадки. Иногда это продолжалось неделями, а иногда отступало на месяцы. Когда она выздоравливала, она становилась обычной эльфийкой, которая вместе с сестрой лазала по деревьям и купалась в водопаде. У нее были синие глаза и светлые волосы. Нас было не отличить. Мориэль же, наоборот, была копией своего отца Шаа. Темные волосы и зеленые глаза. Упорство и неистовство было у нее в крови. Она до сих пор такая. Истинная дочь своего отца. Это чувствовалось во всем. В их отношении друг к другу, в характере, в разговорах. Когда муж приезжал со службы, он первым делом бежал к Мариэль. Не к Лориэль и даже не ко мне. Мариэль всегда была его любимицей. Эту связь ничем не разорвать. «Разве он не любил свою вторую дочь, Лориэль?» «Любил, конечно, но не так. Он все понимал уже тогда». Венок был почти закончен, и Элиния подняла глаза на короля и вздохнула. «Что понимал?» Аунустас нервничал и ерзал на деревянной лавочке. Смотря то на эльфийку, то на озеро, он покрывался потом и кашлял. «Опять этот мерзкий кашель! Когда-нибудь эта болезнь загонит меня в могилу!» «Аунустас, у моей младшей дочери было малокровие, а эта болезнь передается по крови. В данном случае по королевской крови. Она могла поправиться, но твой аптекарь убил ее. Ты убил свою дочь. Понимаешь или нет?» «Не может быть!» Аунустас встал и медленно пошел к озеру. Ноги его подкашивались. У самого берега он упал на колени и опустил руки в озеро. «Лориэль, девочка моя, как же так?» Голова короля упала на песок, и он громко зарыдал. Я же ничего не знал. Это не оправдывает тебя. Эллиния встала и подошла к берегу. Не взглянув на короля, она поцеловала цветы и отпустила венок в воду. И да, когда мы были вместе, я любила тебя. До того момента, пока ты не предпочел мне свою жену и королеву. Подземелье, в котором сидит аптекарь перед казнью. «Аптекарь! Все меня зовут аптекарь! Да все потому, что я забыл свое имя за столько лет служения королю Авнустасу Третьему, а перед ним — его отцу. Верой и правдой выполнял его поручение. И вот она, черная неблагодарность, жестокая несправедливость и гнусная ложь. Вот что постигло меня. Предательство и измена!» Упав на живот, старик зарыдал и застучал кулаками по землистому полу. «Нет, нет, я не могу умереть вот так ни за что. Поганые эльфы, все из-за вас. Нечеловеческое отродье. Чтобы вы все сгинули в огненной яме!» Размазав землю по морщинистому лицу, он вытер слезы и сел у холодной стены. Мороз пробирал до костей и заставлял их сотрясаться и болеть. Аптекарь стонал и изгибался внутри этого холодного подвала, в который его кинули эльфы. Для старика это было невыносимой пыткой, ведь он никогда не испытывал ничего подобного, и в таких местах ему не приходилось бывать. Его артритные пальцы на руках и ногах сводило, и от этой боли он кричал и плакал, но его никто не слышал. «Это невыносимо! Принесите мне горячие еды и одеяло! Я же умру здесь, изверги! Неужели вам не жаль бедного старика?» «Замолчи, аптекарь, пока мы не бросили тебя в костер. Там ты уж точно согреешься!» Крик стражника с улицы заставил замолчать старого аптекаря, и он, свернувшись калачиком, подогнул под себя пальцы и попытался уснуть. «Я принес тебе еды и покрывала!» Спустя некоторое время услышал аптекарь, но подумал, что это слуховые галлюцинации. Открыв глаза, старик увидел маленькое игольчатое животное с ершистым хоботком и большими ушами. Животное было размером с кошку и странно пищало. «Ты кто такой?» «Я Мамонтик. Меня зовут Жмунь. Ты меня не знаешь, но буквально вчера меня повысили до старшего заместителя начальника по регулированию леса и прибрежных территорий». «Я не знал, что вы можете говорить и, думать. Я видел вас в несколько ином свете. Тушки, части тела, кровь. Вы были лишь материалом для моих опытов и исследований. Всего лишь одна из составляющих для создания лекарств. Эх, составляющая. Смешно». Мамондик нахмурился и злобно зарычал на аптекаря. «Я вызвался принести еду, только чтобы посмотреть тебе в глаза и понять, как ты мог так поступать с нами и эльфами. Но теперь понимаю, что ответ мне больше не нужен. Завтра утром состоится казнь. Это будет грандиозное зрелище. Так обещают старейшины. Не терпится увидеть». Мамондик поставил кулек с едой у ног аптекаря и положил завернутое в рулон покрывало. «Отдыхай и молись, чтобы ты умер быстро и безболезненно. Хотя насчет второго обещать не могу. Но это уже не моя проблема». Мамондик улыбнулся, как могут улыбаться только мамондики, и, запрыгнув на стену, скрылся в решетчатом окне. Утро для аптекаря наступило внезапно. Вот только что он разговаривал с мамондиком и запивал сухую лепешку водой. А сейчас словно и не было сырой холодной ночи. Он сидит у стены и смотрит, как солнце яркими лучами через решетку прорывается в подвал. Время бежало неумолимо быстро, и ему оставалось жить всего несколько часов. Почему же он так спокоен? Не бегает по камере с криками о помощи, не рвет на себе остатки седых волос, не рыдает, укутавшись в тонкое покрывало. Он просто сидит у стены и смотрит, как луч солнца, замерев в ожидании, согревает небольшой пятачок сырой земли. Мактуб. Так предначертано. Послышался скрип ключа в ржавом замке, и дверь открылась. Ни слова не говоря, к старику подошел стражник, взял его под руки и вывел из подземной камеры. Аптекарь обернулся и посмотрел на лежащее на земле покрывало, словно это было единственное, что связывало его с прошлой жизнью, когда он еще был жив и занимался любимым делом. «Покрывало!» — заныл старик. «Надо взять его с собой!» Хмыкнув и серьезно посмотрев на пленника, эльф уверенно произнес: «Там, куда ты направляешься, оно тебе не понадобится. Поверь мне. Идем живее. Одного тебя ждут». На земле лежал снег. Он скрывал все ночные приключения эльфов и лесных животных. Освежал воздух, делал его прозрачнее и чище. Морозное солнце нещадно палило, и горячие лучи превращали снег в капельки воды. «Какой сегодня день?» Аптекарь тихо задал вопрос стражнику, но сам до конца не понял, зачем ему эта информация. «Четверг». «Это хорошо. Я родился в четверг». «Умрёшь ты тоже в четверг. Поздравляю». Стражник усмехнулся и, продолжая вести старика через толпу эльфов, направился вдоль улицы, к окраине деревни. Эльфы бесновались, выкрикивали оскорбления в лицо убийцы, хватали его за рукава рубахи, разрывая ее в клочья. «Там, куда мы идем, тепло?» Аптекарь сотрясался скорее от холода, чем от страха. «Покрывало бы сейчас не помешало», — уныло произнес старик и визжался. «К месту твоей казни. Хватит болтать, пока я не заткнул тебя». Внезапно толпа расступилась, и аптекарь увидел невероятную картину. Кажется, это был мираж или сон. Поле, покрытое пушистым снегом, было такое огромное, что не видно было его края. Белоснежное, как чистый неисписанный холст. А с другой стороны стоял стеной темно-зеленый лес. Он был темный и мрачный. «Как здесь красиво!» — дрожащим голосом произнес старый аптекарь и вытер мокрые глаза. Его рубашка была в грязи, разорванная. Из-под нее выглядывала дряблая желтая кожа. «Холодно!» Аптекаря поставили на небольшой постамент, сооруженный специально для казни. Стражники встали по обе стороны. Все понимали, что старику некуда бежать, но необходимо было придерживаться традиций. Справа, на другом постаменте, сидели эльфийский вождь с женой, Иелиния и Мариэль. Слева — король Гефепсонии, Авнустас III, с принцем Виктором. Первым нарушил тишину эльфийский вождь Друлаван II. Он поднялся и начал громко зачитывать приговор. «Бролгоч Дру, вы обвиняетесь...» Аптекарь услышал свое имя и улыбнулся. «Вот, оказывается, как его зовут. Хорошо, что перед госпожой смертью я предстану с тем именем, которое мне дали при рождении. Это правильно». «На совести человека, известного как аптекарь, имеется несколько десятков смертей эльфов, сотни мамондиков и других священных животных, завербованные люди для изготовления поддельных лекарств, многочисленные отравления и смерти жителей королевства. Бролгоч Дру приговаривается к смерти». «Я не собираюсь нести этот крест один». Аптекарь посмотрел на короля Авнустаса III и сплюнул на деревянный постамент. «А как же ваш сын, младшенький, принц Руслан? Почему его нет рядом со мной? Он также виноват во всех тех грехах, которые приписывают мне». «Замолчи! Ты сам дьявол! Руслан будет наказан, как только королевская полиция отыщет его. К счастью, ты этого уже не увидишь», — крикнул король Авнустас III, вскочив со своего места. «Ну, конечно! Как не защитить собственного отпрыска? Небось, спрятали его в замке. Мне ли не знать?» «Старик, я прослежу, чтобы принц Руслан был наказан». Эльфийский вождь встал и произнес успокаивающие слова. «Можешь не переживать из-за этого». «Я верю тебе, вождь и предводитель эльфов». «А где Кларис? Жена того страшного конюха. Она тоже была с нами заодно». Все, замолчи, аптекарь. Не перекладывай свои грехи на других. Тем более Кларисс уже наказана. И еще что-нибудь хочешь сказать?» Толпа начинала нервничать и выкрикивать оскорбления в сторону аптекаря. Кто-то кинул в убийцу лошадиную лепешку навоза и прокричал «Убийца!». Старик успел отскочить, но следующая лепешка приземлилась ему на голову. «Казнить убийцу! Отправляйся к дьяволу!» В сторону эльфов посыпались проклятия. Аптекарь махал руками и кричал. А потом еще одна лепешка, и еще градом полетели на старика. Пока не упав на колени, пленник не закрыл голову руками и не замолчал. «Пора заканчивать этот цирк», — произнес злобно Анустас III и взглянул на Друлавана. Эльфийский вождь кивнул стражникам, и тут же несколько эльфов взяли за руки и за ноги аптекаря. Старик, казалось, был уже мертв. Он не сопротивлялся и не произносил ни слова, старался не дышать, чтобы не пропустить удар в сердце. «Капсула с ядом спасла бы меня сейчас. Может, надо помолиться, раз уж остались считанные минуты?» Посмотрев в сторону постамента, он увидел Мариэль. Ее темные волосы переливались на солнце. «Живая! Ведьма!» Подойдя к Изабелловой лошади, стражники опустили старика на землю и привязали ноги казненного к стременам. «Теперь можно посмотреть на солнце, не поднимая головы», — подумал аптекарь перед тем, как красавица Изабелловая лошадь сверкнула перламутровой шерстью и поскакала галопом по заснеженному полю. Голова старика билась о кочки и ухабы подмороженной земли, оставляя кровь и пучки седых волос на пожухлой траве. Криков не было, только топот лошади отзывался эхом в темном лесу. Каждая оброненная капля крови была возмездием за убитого эльфа, пойманного Мамондика и другого священного создания. Эльфы были отомщены. Теперь можно было праздновать. Стараясь быть незамеченной, Мариэль поднялась с первыми лучами солнца и решила закончить одно важное дело. Пока все спали, она нашла плетеную корзинку и перчатки для сбора ягод. Выглянув в окно, поняла, что нужно одеться потеплее, поэтому полезла в шкаф, завязанный кофтой и бриджами. Надев замшевые полусапожки, эльфийка вылезла из своей комнаты через окно и спустилась по веткам деревьев. Ей всегда нравилось общаться с ними, обнимать их за стволы, гладить зеленые листики. Вибрацию, которую она от них получала, питала ее жизнь энергией. Находясь в столице королевства Гефепсонии, она словно разорвала связь между ними, поэтому совершила столько фатальных ошибок. Наполняясь энергией от своих друзей, она снова становилась счастливой и жизнерадостной. «Жмунь, маленький колючка, ты где?» — позвала друга Мариэль, спускаясь на дорогу, ведущую из деревни. «Не хочешь мне помочь в одном важном деле?» Услышав тихое попискивание, ушки эльфийки завибрировали, и она замерла. «Чего так рано? Опять петух в одно место клюнул?» «Просыпайся, Соня! Я иду в лес. Собрать последние осенние ягоды для бабушкиного нового лекарства. Пойдешь со мной?» «Чего я там не видел? Тебе что, не с кем пойти?» «Я не знаю. Я не думала о других. Ты мой любимчик», — пропела Мариэль, стараясь умаслить Мамондика, дабы он согласился пойти с ней в лес. «Взяла бы и Селиндила, или ту рыжую эльфийку, которую вытащила из клетки в королевской оружейной». «И Селиндил уехала из деревни по заданию деда, а взорвали еще не настолько близко мне, чтобы тащить ее в лес», — промямлила эльфийка и заулыбалась. «Прости, дружок, видимо, я и правда не вовремя». «Так ты точно не идешь?» Жмунь что-то пискнул и отключился. «Так мне и надо». Мариэль заплела косу, отряхнула кофту от прицепившихся листьев и, улыбнувшись эльфийским стражникам, вышла из деревни. До нужного места добралась быстро, и пока солнце не поднялось над вершинами деревьев, решила быстро собрать ягоды и вернуться домой до завтрака. Подмороженные ягоды свисали яркими гроздями и просились в руки. Были и такие, которые, не дождавшись морель, окропляли снег своим соком и оставались лежать до весны. Надев перчатки, чтобы не испачкать руки ягодным соком, эльфийка осторожно собирала гроздья гуальтерии. Ярко-красные, с тонкой кожицей и ядовитой начинкой внутри. Собирать их надо было осторожно. Пока они висят на дереве, покрытые морозной корочкой, то сохраняют свои целебные свойства. Но как только оказываются внизу, теряют их и отдают яд земле. Собрав полную корзину с нескольких деревьев, она услышала странные шорохи. Кто-то медленно шел по пожухлой траве, приминая тонкую пленку ночного снега. Обернувшись, она увидела его. Как он здесь оказался? Откуда узнал, что она в лесу? Почему он такой красивый? Мысли роем пчел жужжали в голове, не давая сосредоточиться на том, что происходило. Да и сердце предатель билось так сильно, что заглушало дыхание. Руки ослабли и выронили корзинку с ягодами на землю. Как красиво они легли на снег, красные на белом. «Мариэль», — мягко произнес принц и подошел ближе. «Виктор», — отойдя на полшага назад, сказала эльфийка, — «ты не должен быть здесь». «Выслушай меня, пожалуйста». Виктор опустился на колено к ногам эльфийки и начал собирать ягоды в корзину. Оторопев от резкого поступка принца, Мариэль подумала, что упадет в обморок. И ведь он встал на одно колено. Хорошо, что не ради предложения. А может, плохо. Он меня совсем не любит. А может, любит. Но он целовал Сесиль. Значит, не любит. Ох уж эта гадина, чтоб ей провалиться. Щеки пылали, руки дрожали, и язык совсем не хотел слушаться. Голова кружилась от запаха любимого мужчины, который находился на расстоянии одного поцелуя. Опустившись на колени, Мариэль начала собирать ягоды вместе с принцем и складывать их в корзину. Виктор посмотрел девушке в глаза и взял ее за руки. «Совсем холодные». Прижав их к себе, он снял перчатки и поцеловал тонкие пальчики. «Виктор, как ты меня нашел?» Дрожащим голосом произнесла эльфийка. «Твой друг Жмунь увидел стакан эльфтвейна, рассказал, где ты находишься. Он знатный пьянчушка у тебя». «Маленький предатель! Доберусь еще до тебя!» — вскрикнула Мариэль и почувствовала, что весь страх от близости с Виктором ушел. Голова прояснилась, и эльфийка поняла, что ей нужно объяснение. Вырвав ладонь из рук принца, Мариэль посмотрела на мужчину и спросила. «Ты любишь ее? «Ты знаешь, кого я люблю всем сердцем». «Отвечай на вопрос!» Мариэль стиснула зубы и воинственно посмотрела на принца. «Я не люблю Сесиль и никогда не любил. Тот поцелуй — ошибка. Она хотела попрощаться, и я позволил это. Мне безумно жаль, что ты увидела нас и подумала, бог не весть что. Она всегда была такой настырной. И если бы я не разрешил поцеловать тебя, она устроила скандал, и я не представляю, чем это все закончилось». «Хм, а если бы она захотела заняться с тобой прощальным трах-тарарахом, ты тоже разрешил бы ей эту маленькую вольность?» «Не говори глупости. После того, что было между нами, мне никто не нужен. Я тебя люблю, моя маленькая эльфийка, и с тобой хочу провести свою жизнь. Только ты одна делаешь меня по-настоящему счастливым, и я постараюсь сделать все, что в моих силах, чтобы ты никогда больше не плакала от горя. Только от счастья». Виктор замолчал на мгновение, а потом сказал то, что она очень хотела, но не ожидала услышать. «Мариэль, я хочу, чтобы ты стала моей женой». Девушка ахнула и прижалась к любимому мужчине. Обвив руками шею, она поцеловала теплые губы и упала Виктору на грудь. Ягоды снова рассыпались на снегу и теперь напоминали красное зарево, окружавшее двух влюбленных людей. Только сейчас это была не кровь, а прозрачные леденцы, обсыпанные сладкой пудрой. «Мариэль, это да?» Мариэль отстранилась и собрала пальцами неожиданные слезы. «Мой принц, ты причинил мне боль, разбил сердце. Я не знаю, как тебе верить дальше. Правда, не знаю. Но я хочу быть с тобой. Но в то же время эльфийская кровь бурлит от того, что ты можешь снова так поступить. И в следующий раз, я боюсь, одним раскаушенным носом дело не обойдется». Виктор машинально дотронулся до еще не зажившего, со ссадинами носа, и опустил глаза. «Прости меня, Мариэль. Я знаю, что виноват, и готов понести наказание. Хочешь, отрекусь ради тебя от престола? Или буду жить в эльфийской деревне и ухаживать за животными? Я готов на все». Эльфийка засмеялась. Первый раз за несколько дней. «Не смеши меня, Виктор. Какая из тебя сиделка? И от престола ради меня отрекаться не нужно. Помирись с братом. Найди его и попроси вернуться в семью. Это будет для меня лучшим подарком». Мариэль посмотрела на принца и увидела в его глазах интерес и сильное желание. «Я готов ради тебя на все, моя королева». «Королева, моя королева». «Ах, Виктор, что же мне теперь делать? Мама и бабушка с дедом знают, что ты натворил. Они никогда не согласятся на наш брак». «Не думай об этом. Я улажу эту проблему. Только скажи «да», и ты никогда не пожалеешь о своем решении». Мариэль закружилась, как птичка, и упала в объятия жениха. Обвив шею принца, она расплылась в улыбке и увидела, что глаза любимого мужчины сияют ярче звезд. «Ты любишь меня?» — прошептала Мариэль, зная ответ, но желая услышать это еще раз. Голос принца всегда доводил ее до мурашек, и сейчас ей снова захотелось ощутить те эмоции перед принятием главного решения в ее жизни. Только сердце всегда знает ответ, и, будучи самым разумным органом в ее теле, нуждалась в подпитке эндорфинов. «Люблю. Сильнее, чем думаешь. С самой первой встречи знал, что ты перевернешь мою жизнь с ног на голову. Так все и произошло. И я счастлив, что ты со мной сейчас. И я надеюсь, что примешь правильное решение». Не дослушав, Мария легонько дотронулась пальцем до пухлых губ Виктора и посмотрела ему в глаза. «Тсс, ничего не говори больше. Мое сердце уже приняло решение». И его ответ — «да». Неожиданно Виктор громко вскрикнул, испугав сидящих на деревьях птиц. И взмахи крыльев пернатых на некоторое время оглушили влюбленных. Подняв любимую на руки, Виктор прижал ее к себе и впился в ее губы животной страстью. Он целовал эльфийку страстно, не чувствуя своей силы, словно пытаясь съесть ее губы. Затем переходил на медленный темп, нежно целуя, будто зализывая нанесенные раны. В этих поцелуях было все: его прошлое, настоящее и их будущее. Казалось, он хотел рассказать о себе все, что накопилось за 25 лет своей жизни, вложить целую историю в этот поцелуй. Мариэль казалось, что он обожал и ненавидел, страстно желал и боялся причинить боль. Словно освобождаясь от своих страхов, он становился другим. Мариэль делала его другим. «Я люблю тебя», — нехотя оторвалась Мариэль от поцелуев принца. «Я хочу за тебя замуж. И знаю, что стану для тебя самой лучшей женой. Но нам надо поторопиться со свадьбой». «Ты уверена, что это нужно? Необходимо сделать очень многое, оповестить кучу людей и родственников с обеих сторон. Это не так-то просто». «Милый, я уверена», — зардевшись, произнесла эльфийка. «Дело в том, что у меня есть для тебя одна новость».